но, погружаясь в прошлое, в воспоминания о далекой жизни, которую не каждому дано перенести, я убеждена, что бывают в ней такие моменты, к сожалению, не всегда, когда что-то радостное уравновешивает или, скажем, облегчает мрачные ее стороны. Для Николая Ивановича источником радости в то время стала наша любовь. И на фоне переживаемых им тяжелых дней она казалась еще светлее и прекраснее. На следующий день я получила в Мухолатке нагоняй от Серго Орджоникидзе за то, что оставила больного отца одного. После окончания съезда он приехал в Мухолатку вместе с Молотовым и Кагановичем. И случилось так, что через окно комнаты, в которой мы жили, выходящее на общую длинную террасу, Орджоникидзе увидел, как Ларин, готовясь ко сну, пытался снять с себя верхнюю рубашку. Серго поспешил ему на помощь. От отца он узнал, что я у Николая Ивановича в Гурзуфе. Серго, встретив меня, проявил свой восточный темперамент в полной мере. «Ты окончательно потеряла совесть!» — кричал он. «И не стыдно тебе оставлять больного отца? Бухарчик на съезде не был, а с девчонками развлекается». Возможно, Орджоникидзе рассержен был больше подозрением, что Николай Иванович не болел, и, как ему показалось, игнорируя съезд, весело проводил время в Крыму. Затем, сменив гнев на милость, он посадил меня на диван, сам сел рядом и стал подробно расспрашивать, как Николай Иванович себя чувствовал во время съезда. Я была смущена и растеряна, объяснила причину, по которой я задержалась в Гурзуфе, рассказала, в каком состоянии мы с отцом заставали Николая Ивановича, когда навещали его. Рассказала о последнем эпизоде с плаванием. «Если бы он в Турцию приплыл, — заметил Серго, — я бы тоже не удивился». Я не поняла, какой смысл вложил Орджоникидзе в свое замечание. Быть может, шутя, дал понять, что от того съезда можно было и в Турцию удрать. Не исключено, что Серго имел в виду отчаянный и безрассудный характер Николая Ивановича и его физическую силу. «Если сидишь заперти наедине с собой, непременно блуждаешь по лабиринтам воспоминаний. Если к тому же впереди зияющая пропасть, а в свои 24 ты подводишь итог жизни и приходишь к выводу, что произошла катастрофа и ничего не поправить, такое состояние, потребность в воспоминаниях возрастает чрезмерно». Неожиданно загремел засов, дверь в камеру растворилась, и надзиратель произнес привычные для заключенного слова: «Собирайтесь на допрос». После единственного допроса в начале мая и после того, как Сквирский сам пожаловал ко мне в камеру, я его больше не видела. Но и не видя его, я медленно гасла, таяла, как свеча, кашляла все больше и больше, и так или иначе ждала своего конца. В том же кабинете я увидела те же ястребиные глаза и услышала те же речи. «Вы по-прежнему не желаете раскрыть контрреволюционную организацию молодежи и отрицаете, что были связной между Бухариным и этой организацией?» Я ничего нового ответить ему не могла. «Разве можно поверить в то, что вы любили этого старого лысого черта?» Последнее изречение Сквирского все же несло в себе некоторое новаторство. Я сосредоточилась на том, чтобы дать должный отпор его грубости. Голова Сквирского была покрыта густыми волнистыми волосами, и он был вполне удовлетворен ими, больше гордиться было нечем. И я придумала, чем его задеть. «А вас жена любит только за пышную шевелюру? У вас еще все впереди. Вы можете полысеть», — произнесла я, переборов волнение. «Но что тогда от вас останется? В этом случае жена непременно бросит вас». Мне показалось, что я ему отомстила в полной мере. Сквирский покраснел и заорал: «Ух, наглая же ты девчонка! Я тебе припомню, бухаринская тварь.